Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Святой Тихон родился в 1724 году в семье бедного псаломщика Савелия Кириллова, села Коротска Новгородской губернии, и был наречен при крещении Тимофеем. Мать овдовела вскоре после рождения сына, и семья жила в большой бедности. Мать отдала Тимофея в Новгородское духовное училище, а сама вскоре скончалась. Остался Тимофей круглым сиротой. Нелегко было ему, казенной стипендии не досталось, а брат, псаломщик в Новгороде, хоть и помогал по мере сил, однако этой помощи было недостаточно. Приходилось, как и в раннем детстве, ходить на поденную работу, копать грядки у огородников в свободное от занятий время. Позже Тимофей попал в число учеников, избранных для новой семинарии при монастыре святого Антония Римлянина. Все свободное время он просиживал за книжками. Случалось, продавал он половину своей дневной порции хлеба, чтоб на вырученные гроши купить свечу и читать где-нибудь в укромном уголке за печкой, пока товарищи шумели, резвились и нередко насмехались над ним. Усердный семинарист по окончанию стал преподавать риторику. Теперь появилась возможность не только самому встать на ноги, но и помогать бедным родственникам. Но жениться и получить место священника Тимофей не пожелал, как не уговаривали его родные. По ночам он часто бодрствовал, читая и размышляя о божественном. Однажды ночью он вышел немного освежиться на крыльцо. Вдруг разверзлись небеса, рассказывал потом святитель, и увидел я такой свет, что бренным языком сказать и умом объять нельзя. Это было на короткое время, и небеса встали в своем виде. От этого чудного видения я возымел более горячее желание уединенной жизни. Долго и после того чудного явления чувствовал и восхищался я умом, и поныне лишь вспоминаю, ощущаю в сердце веселье и радость. 10 апреля 1758 года совершилось иноческое пострижение Тимофея. Он был наречен Тихоном. Вскоре последовало посвящение в иеродиакона, затем иеромонаха и назначение префектом семинарии и преподавателем философии. Но и на этой должности молодой иеромонах пробыл недолго. Он был назначен архимандритом Желтикова монастыря и ректором Тверской семинарии. Сам Тихон, однако, только и мечтал о том, чтобы удалиться в пустынный монастырь близ Твери и выстроить себе келью в роще. Этим мечтам сбыться было не суждено. Святитель Тихон стал епископом, вначале новгородским викарием, а вскоре был переведен на Воронежскую кафедру. Его епархия была весьма непростой из-за дальности, обширности, запущенности и разношерстности полуязыческого населения. Да и время было для церкви нелегкое. Екатерининское царствие началось с отобрания в казну церковных вотчин. Монастырям, архиерейским домам, правда, было назначено определенное содержание, но крайне скудное. Архиерейские дома беднели, монастыри пустели и стали закрываться. В Воронеже архиерейский дом окончательно развалился, собор разрушался, разбитые колокола не звонили. Немало было в епархии казаков и беглых, народ все буйный и распущенный. Среди высших классов были распространены французские вольнодумные идеи Вольтера и энциклопедистов. Русское общество было малообразовано и подхватывало модные идеи без критики, следовало им слепо, иногда до карикатурности. Кощунство и глупые выходки против церкви считались признаком образованного, передового человека. Всего 4 года и 7 месяцев пробыл святой Тихон на Воронежской кафедре, но деятельность его как администратора, педагога и доброго пастыря была велика. Прежде всего он принялся за обучение духовенства, которое было необразовано и нерадиво до крайности. Святитель сейчас же распорядился, чтоб после проверки не знающих службы и чтения присылали к нему. Всем приказал иметь на руках Новый Завет и читать его с благоговением и прилежанием. Затем разослал наставление об исповеди, о браках, о 7 таинствах, образцы увещания больным и подсудимым. Чтобы повысить образовательный ценз духовенства, святитель открыл 2 духовных училища в Острогожске и Ельце, семинарию в Воронеже. В Воронежской епархии было 13 монастырей. Святитель приказал всем монахам иметь Новый Завет, по понедельникам читать чин пострижения, чтоб не забыть обеты монашеские. Отлучки из монастыря не были разрешены даже настоятелям. «В монашество постригать не спеши», — писал святитель. «Черная риза не спасет. Кто и в белой ризе, да послушание, смирение, чистоту имеет, есть непостриженный монах». Много потрудился святитель и над воспитанием своей паствы из мирян. Велел священникам каждый праздник обязательно произносить проповеди, толкование на Евангелие, псалмы. «Пожаром, опустошающим души», называл святитель общественные гуляния, нескромные игры, нетрезвое веселье в празднике. В грозных проповедях обличал он бесчинство Масленицы и особенно языческий праздник Ярила. В среду после Троицы с раннего утра шел народ из Воронежа и окрестных деревень на площадь за Московскими воротами, где раскидывались ярмарочные балаганы с различными приманками. Молодой человек в бумажном колпаке, украшенном бубенцами, лентами и цветами, с набеленным нарумяненным лицом, изображал собою Ярила. Он плясал неистовый танец, а за ним плясала и бесновалась пьяная толпа. Все это сопровождалось драками и руганью. И вот однажды, в самый разгар безобразия, неожиданно появился на площади святитель и, грозно обличая смердящий праздник, угрожал отлучением от церкви. Он говорил с такой пророческой силой и пламенной убедительностью, что в один миг тут же, на глазах святителя, толпа разнесла в щепки балаганы и ловчонки и чинно разошлась по домам. В следующее воскресенье святитель еще произнес в соборе проповедь, обличающую неистовый обычай. Вся церковь стонала и громко рыдала во время этой проповеди. А после множество народу приходило к владыке в его загородный дом и, стоя на коленях, со слезами каялись. Праздник Ярили больше не повторялся. По глубокому воздействию на души человеческие, святитель Тихон был словно вторым Иоанном Златоустом, глаголом уст своих, пробуждающим сердца людские от сна греховного. Сердце святителя горела милосердием и любовью, и рука его, дающая, никогда не оскудевала. Каждый праздник рассылал он деньги по богадельням и острогам. Не раз переодетый, чтоб не узнали, ездил сам лично. С больными, скорбящими, преступниками подолгу беседовал, увещая и утешая свою меньшую во Христе братью. Святитель вел строго аскетический образ жизни. Часто он проводил в молитве бессонные ночи, а по утрам рассматривал и решал епархиальные дела. После обеда епископ Тихон позволял себе краткий отдых, а потом весь вечер до глубокой ночи писал. Отдыхом для него служило чтение творений святых отцов, из которых он особенно любил и почитал святого Иоанна Златоуста, порою подражая ему в слоге и духе. От непосильных трудов и непрестанных скорбей слабое здоровье святителя совершенно расстроилось. Появились нервные припадки с приливами крови, судорогами и мучительными головными болями. Снова написал он прошение об увольнении его на покой в один из монастырей своей епархии. Святитель избрал для своего жительства Задонский монастырь в 90 верстах от Воронежа, расположенный на высоком берегу Дона. В монастырской тишине пламенно предался святой Тихон молитвенному подвигу. Ежедневно он посещал все службы. На ранних литургиях сам читал на клиросе и певал киевским распевом. Если бывало много народу, то стоял в алтаре. Облачался в мантию самофором только в те дни, когда служил праздничные утренни или молебны. Позже он прекратил эти выходы и только причащаясь у престола надевал мантию или ризу. Обстановка кельи и одежда святителя были крайне убогими. Спал на ковре, набитом соломою, укрывался вместо одеяла заячьим тулупчиком. Простой подрясник с ременным поясом, суконная ряса, ременные четки. В келье часто ходил в лаптях. Даже сундука у него не было, а только ветхий кожаный мешок. Питался крайне просто, выезд имел отдельный. Во время обеда келейник читал ему Библию. Спал святитель 4 часа ночью и 1 час после обеда. Ночью и на рассвете читал монашеское правило с земными поклонами. Молитва его была всегда жаркая, со слезами и воздыханиями. «Господи, помилуй! Господи, пощади! Услыши, Господи! Кормилец, помилуй!» Из глубины сердечной взывал святой, простираясь перед иконами и ударяя головой о землю. В полночь тихо и проникновенно пел псалмы, хваля словословие и благодаря Господа. Вскоре после переселения святого Тихона в Задонский монастырь здоровье его стало заметно поправляться, нервные припадки почти прекратились. Но наряду с этим для святителя настали трудные дни искушений, которые Господь всегда посылает подвижникам, чтобы укрепить их и сделать достойными славных венцов. Искушения эти были сомнения в подвиге, помыслы плотские, помыслы превозношения и уныние. Святитель невыносимо терзался укорами совести, что, приняв епископский амофор, не пожелал служить Церкви Божией, что, не окончив своих полезных начинаний, самовольно сложил с себя крест, который возложил на него Господь, что погубил души, порученные ему промыслом Божиим. Лишь позже понял святитель, что эти укоры были ничем иным, как злым искушением, что крест его был другой, несравненно более тяжелый и важный, и донес он его до престола Господня, как верный раб, и ни единой души, вверенной ему, не погубил, но все принес без порока на трапезу его. Но в одни искушений уразуметь это было невозможно. Душа святителя мучилась нестерпимо, и не раз склонялся он к решению бросить монастырь и принять снова архипасторский жезл, что предлагал ему уже давно друг его, митрополит Гавриил. Однажды, приготовив прошение, святой Тихон собрался в дорогу. Тогда Господь дал указание своему угоднику устами старца Аарона. «Что ты беснуешься?» — строго сказал старец. «Матерь Божия не велит выезжать отсюда». «Если так, то не поеду», — кротко сказал святой Тихон и разорвал прошение. Святитель по характеру своему был горячим, раздражительным и склонным к превозношению. Много должен был он потрудиться, чтобы переломить в себе эти качества. Горячо взывал он о помощи к Господу Богу и стал преуспевать в кротости и незлобии. Когда слышал, проходя мимо, как иной раз издевались над ним монастырские служки или даже сам настоятель, говорил сам себе: «Так Богу угодно, а я достоин этого за грехи мои». Раз сидел он на крылечке келий и мучился помыслами самомнения. Вдруг юродивый, окруженный толпой мальчишек, неожиданно подбежал к нему и ударил по щеке, шепнув на ухо: «Не высокоумь». И дивное дело, сейчас же почувствовал святитель, как бес высокоумия отступил от него. Самым тяжелым искушением была безотчетная тоска и уныние. Святитель боролся с приступами уныния различными средствами. Или работал физически, копая грядки, рубя дрова, кося траву, или уезжал из монастыря, или усердно трудился над своими сочинениями, или пел псалмы. Часто помогало в такие минуты скорби общение с друзьями. Дела милосердия, которые святитель творил, будучи епископом, продолжались и в Задонске. Как и раньше, он любил посещать тюрьмы, где увещевал заключенных, подавал милостыню, выкупал содержавшихся за долги, на Пасхе любовно христосовался. Нередко люди злоупотребляли добротой святителя. Однажды двое крестьян обманом получили от святого Тихона деньги, как погорельцы. Смеясь, они отправились домой и с ужасом увидели свои дома действительно в пламени. Они опять бросились к святителю и получили от него и помощь, и утешение. И таких случаев было немало, когда люди исправлялись, вразумлялись по учениям святителя и Божьим наказанием. Однажды вышел у святителя спор с одним вспыльчивым помещиком из вольнодумцев. Святитель возражал твердо и спокойно, а тот все накалялся в пылу спора и, наконец, дойдя до крайнего предела раздражения, вдруг ударил святителя по щеке. Святитель упал ему в ноги со словами: «Простите меня ради Бога, что ввел вас в искушение». Потрясенный оскорбитель сам кинулся со слезами к ногам святителя, и с этого момента в нем произошла чудесная перемена. Точно бес вышел из него. За время пребывания святого Тихона на покое в Задонском монастыре написано его лучшее творение «Об истинном христианстве». Это система нравственного богословия. В ней говорится о духовной мудрости Слова Божия, о сердце человеческом, о грехах, о покаянии, об обязанностях христианина по отношению к Богу, к Сыну Божию, ближнему и самому себе. Письма к приятелям, письма келейные, сокровище духовное от мира собираемое. Вода мимо текущая, по красоте и музыкальности слога, где как бы слышится журчание ручейка, достигает высоты исключительного поэтического произведения. А по глубине и силе богомудрия стоит рядом с Экклезиастом, потому что кончается откровением о вечной жизни. Вода мимо текущая. Был я младенцем, и миновало то. Был я отрок, и то прошло. Был я юноша, и то отошло от меня. Был я муж совершенный и крепкий, минуло и то. Ныне седеют волосы мои, и от старости изнемогаю, но и то проходит и к концу приближается, и пойду в путь всея земли. Родился я на то, чтоб мне умереть. Умираю ради того, чтоб мне жить. Помяни мя, Господи, во царствии Твоем. Что мне случилось, то и всякому человеку. Был я здоров и болен, и пока здоров, и пока болен, и прошло то. Был я в благополучии и неблагополучии, прошло время, и со временем все миновало. Был я в чести, прошло то время, и честь от меня отступила. Люди меня поминали и поклонялись. Минуло то время, и не вижу того. Проходят дни, проходит с ними печаль и веселье, радость и плач. Хвалили меня и славили люди, хулили и поносили, и которые хвалили, те и проклинали, и которые хулили, те и хвалили. Прошло время, прошло и все. Миновалась хвала и хула, слава и бесславие. Знаю, что и то минуется. Пройдет время, пройдет хула и хвала, слава и бесславие. Что мне случалось и случается, то и всякому человеку, живущему в мире сем. Таков бо есть мир, таково и постоянство его, таково и житие наше в мире. Не так житие будущего века будет. Божие слово и вера нас уверяют. Там житие наше единожды начнется, но никогда не скончается. Будет непрестанное и непременное. Тело наше не будет иметь немощи, дряхлости, старости, смерти и тления. Но будет тело духовное, нетленное, бессмертное, здравое, сильное, легкое, благоцветущее. От творений святого Тихона истекает великое сострадание и бесконечная любовь к заблудшим малым сим, о которых нет воли Отца Небесного, чтоб погиб хотя бы один из них. Как материалами святитель пользовался только священным писанием и некоторыми книгами святого Иоанна Златоустова, а орошала его благодать Святаго Духа, почерпаемая в молитве. Обычно он диктовал очень быстро своему келейнику. Когда благодать начинала оскудевать, святитель отсылал келейника, а сам становился на молитву. Молитва святого Тихона всегда была неразрывно связана с богомыслием. Кроме молитвенного дара, святитель в ту пору получил еще дары исцелений и прозрений. Часто узнавал, что совершалось вдали, например, наводнение в Санкт-Петербурге, и что свершится в будущем. Многое сбылось при Александре I. чувствовал, кто имел в нем духовную нужду, и всегда приезжал вовремя. Постоянно узнавал мысли своих собеседников, их свойства и настроение. Записаны случаи исцеления по молитве угодника больных, бывших уже при смерти. Непрестанными подвигами молитвы и богомудрия задонский подвижник привлек обильную благодать Святаго Духа, которая возводила его уже на последние ступени лестницы духовной. Борьба с искушениями была окончена. Благодатный мир водворился в душе святителя. Все более и более пламенел он божественной любовью, которая не ищет ничего другого, как только явиться перед лицо Божие. И по мере просветления духа стало угасать тело. Усердно молил Бога святой Тихон, чтоб ему было открыто время кончины. И однажды, на утренней заре, тихий голос сказал: «В день недельный». Вскоре увидел он удивительный сон, будто идет по прекрасному лугу к чудному хрустальному замку, где идет пир. Он хочет войти туда, но его что-то не пускает, и он слышит голос: «Теперь не можешь войти, потрудись еще. Через 3 года войдешь». По пробуждении святитель почувствовал неизъяснимую радость. С этой поры он больше никому не показывался, за исключением келейника и нескольких близких друзей. Он затворился в келии и проводил время в молитве, в размышлениях о вечности и глубоком безмолвии. Даже с келейником почти не говорил. На Рождество 1779 года святой Тихон последний раз был в церкви. После он лишь изредка выходил на крыльцо подышать свежим воздухом. Милостыню продолжал творить через других, и наставления подавал лишь письменно. Часто плакал святой Тихон над гробом своим, который был заготовлен вместе с одеждами. Плакал о падении человеческом. Незадолго до кончины святитель видел во сне высокую и крутую лестницу и услышал повеление идти по ней. «Я сначала боялся слабости своей, но когда стал восходить, народ, стоявший около лестницы, казалось, подсаживал меня все выше, к самым облакам». Силы угасали с каждым днем. На последней неделе он приобщился 2 раза. За 3 дня предсказывал свою кончину, и в этот день пустили к нему всех знакомых для прощания. Святитель лежал с закрытыми глазами. В келью собралось много людей, которые дожидались этой минуты последнего свидания. Обливаясь слезами, они целовали исхудавшую руку. «Отец наш, на кого оставляешь нас, сирых, печальных и горьких?» С рыданиями говорили ему. Любовно прижимая к себе плакавших, святитель показал на распятого Христа и ответил: «Господу Богу вручаю вас». Последние 2 дня святитель не мог говорить от слабости. Он не велел никого пускать к себе и погрузился в умную молитву. Кончина последовала, согласно небесному обещанию, в день недельный. Святитель спокойно, как бы уснув, отошел в путь всея земли 13 августа 1783 года. Молитвами святителя Тихона, епископа Воронежского, задонского чудотворца: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».